а также преступных элементов иностранного происхождения. Инфляция. Чрезмерное увеличение количества обращающихся в стране бумажных денег, сверхпотребности хозяйственного оборота и в связи с этим быстрое их обесценивание. Инфляция ведет к росту цен на предметы потребления и падению реальной заработной платы. Капиталистическая рационализация производства. Совокупность мероприятий, направленных на получение, возможно, большей прибыли. Капиталистическая рационализация увеличивает эксплуатацию рабочих, ведет к повышению интенсивности труда, росту производственного травматизма и безработицы. Контрибуция. Первое. Денежные принудительные платежи, взимаемые с побежденного государства в пользу государства-победителя. Второе. Денежные и натуральные поборы с населения, производимые иностранными войсками на оккупированной территории. Концепция. Восприятие, понимание, представление. В науке система взглядов на те или иные явления, способ рассмотрения каких-либо явлений. Локаут. Закрытие капиталистами своих предприятий и массовое увольнение рабочих с целью заставить их отказаться от выдвинутых требований и согласиться на худшие условия труда. Локаут – одна из форм борьбы буржуазии против рабочего класса. Маклер – профессиональный посредник при заключении торговых и биржевых сделок в капиталистических странах. Невмешательство – один из основных принципов современного международного права, обязывающий каждое государство не вмешиваться в какой-либо форме, военной, экономической, политической, открыто или косвенно, во внутренние дела любого другого государства, уважать его суверенитет. Грубым нарушением принципа невмешательства была интервенция Германии и Италии в Испании в 1936-1939 годах. Западные державы, извращая принцип невмешательства, попустительствовали агрессивным действиям фашистских государств и тем самым способствовали развязыванию Второй мировой войны. Партия радикалов. Республиканская партия радикалов и радикал-социалистов. Старейшая буржуазная партия Франции, созданная в 1901 году, состоит из представителей мелкой и средней городской буржуазии, зажиточного крестьянства и либеральной интеллигенции. В период между Первой и Второй мировыми войнами в партии усилилось влияние крупной буржуазии. Партия радикалов играла большую роль в политической жизни Третьей Республики. Путч. Авантюристическая, как правило, неудачная попытка небольшой группы заговорщиков совершить государственный переворот. Реваншизм. Реакционные идеологии и политика, направленные на подготовку новой войны с целью отплатить за понесенное поражение и возвратить утраченные территории, экономические и политические позиции. Ревизионизм. Оппортунизм. Правый и левый в коммунистическом движении. Отступление от пролетарских классовых позиций, подмена марксизма-ленинизма разного рода буржуазными и мелкобуржуазными концепциями. Ревизионизм в теории ведет к оппортунизму на практике, к капитуляции перед антисоциалистическими силами. Репарации – платежи, которыми побежденная сторона обязуется возместить ущерб, причиненный государством, подвергшимся нападению. Санкции в современном международном праве – экономические, финансовые, военные меры воздействия против государств, нарушивших международные договоры. Сектантство в рабочем движении. Совокупность односторонних взглядов и действий, ведущих революционные организации и партии к самоизоляции, к отрыву от трудящихся масс. Сеттельменты. в переводе с английского